Глава вторая. Генерал Ромнель. В кабинете Элаи Фаррелла было довольно многолюдно. Кроме самого президента, вокруг антикварного полированного стола из настоящего дерева собралось еще 10 человек. Полномочный представитель комиссии присоединившихся систем на Лагосе, господин Сеппа Нюканин. 6 начальников штабов флотов, в настоящий момент базирующихся на Арлене, Квидли и Дабаге. Майор Жак Килли, старший из законников, прибывших на Лагос вчера утром. Министр экономики Лагоса Борис Скобелев. И сам генерал Роммель. Из списка, озвученного первым лицом государства, не хватало только одного человека. Железного Ридли, в данный момент занятого наведением порядка в подчиненном ему флоте. Господа, увы, время не терпит, поэтому я, пожалуй, не буду ждать командующего 6-м флотом. И начну совещание немедленно. В мертвой тишине, стоящей в кабинете, голос Элаи Фаррелла прозвучал слишком громко. Для того, чтобы отвлечь каждого из гостей от мрачных мыслей, хватило бы еле слышного шепота. Еще раз озвучу последние новости. Господин президент, извините, но я считаю, что это совещание не более чем фикция, и требую, чтобы вы... Майор Килли, если не ошибаюсь, перебил его президент. Я пригласил вас в этот кабинет не для того, чтобы вы тут что-то требовали. И ваши советы мне не нужны. Вы статист. Поэтому сидите и записывайте все, что видите. Никаких других функций для вас на этом совещании не предусмотрено. Майор, покраснев, плюхнулся обратно в кресло и, уткнув взгляд в столешницу, злобно засопел. Итак, господа офицеры, самая последняя новость. Очень плохая. Если верить данным, полученным от наших новых союзников, так называемых гномов, цивилизация циклопов насчитывает минимум 140 обитаемых миров. И плоскость ее соприкосновения с нашей цивилизацией располагается далеко на периферии контролируемой ими части галактики. По меркам циклопов, война, которую мы вели эти без малого 12 лет, считалась небольшим локальным конфликтом. Считалось. Подчеркнув интонацией это слово, президент хмуро посмотрел на Роммеля. До тех пор, пока их военная машина не знала поражений. В настоящее время ситуация изменилась. По расчетам аналитиков, в ближайшее время вооруженный конфликт между нашими цивилизациями перейдет в новую фазу. Фазу большой войны. Первой ласточкой, подтверждающей эти выводы, можно считать недавнее появление в системе вражеских асов. Пилотов, способных действовать чуть ли не на порядок эффективнее обычных циклопов. Увы, несмотря на недавнее перевооружение орбитальных крепостей и флотов ВКС, против этих машин мы практически бессильны. «А что же ваши хваленые демоны?» – ехидно ухмыльнулся майор Килли. «Все до единого корветы, сбитые в системе, сжег майор Волков», – нависнув над столом, процедил Роммель. Используя технику пилотирования, которую до сих пор не может повторить ни один другой пилот. Тот самый Волков, которого вы пытались арестовать и отправить на психокоррекцию. Плохо учите остальных, господин генерал. Да? Тогда в следующее их появление я дам возможность вашим 4 крейсерам проявить себя во всей красе. Но вы отстранены от выполнения своих обязанностей, усмехнулся законник. Поэтому... «Господин Жак Килли», – подал голос, онемевший от такого хамства президент, – «вы забываетесь. Еще одна реплика с места, и вас выбросят из моего кабинета к чертовой матери». «Простите, господин президент», – без особого пиетета в голосе тут же отозвался майор. «Просто молчу». «Так, на чем я остановился? А, на том, что в ближайшее время нам следует ожидать появления флота, количество кораблей в котором будет несоизмеримо больше, чем в любой эскадре циклопов, виденной нами до сих пор. Перспектива, мягко выражаясь, неприятная. И каждый из тех, кто лично присутствовал хоть при одном вторжении, может сделать очень простой вывод. Выжить мы сможем только в том случае, если будем противостоять врагу все вместе. Повторю еще раз, вместе. Поэтому я, как президент системы Лагос, от лица своих избирателей и от себя лично хочу заявить следующее. Первое. Начиная с сегодняшнего дня, вся система начинает работать на войну. Час назад представители Министерства экономики улетели на Арлен для проведения переговоров с корпорацией ООС. Я хочу предоставить промышленные мощности предприятий планеты для выпуска торпед «Москит» и боевых кораблей. Второе. С сегодняшнего дня в системе вводится красный код. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. На период военного положения, согласно соответствующему закону, я передаю большую часть своих полномочий командующему ВС Лагоса бригадному генералу Роммелю. Приказ о вашем назначении, генерал, я уже подписал. Третье. Для единственной реальной силы, способной противостоять экспансии нашего общего врага, подразделения «Демон», создается режим максимального благоприятствования. Бред. Роммель под следствием. Три офицера демонов тоже по законам конфедерации. Господин Килли, вы и ваши люди способны защитить мой народ от циклопов? Презрительно посмотрев на законника, прошипел президент. Просто скажите, да или нет? Нет, но... Никаких но. Для того, чтобы генерал Роммель и его демоны защитили Лагос от циклопов, я готов закрыть глаза на любые преступления. Любые, слышите меня, майор? Считайте, что с сегодняшнего дня они над законом. Но законы мне плевать на законы конфедерации, если они мешают выжить населению моей планеты. Перебив красного от бешенства законника, заорал Элайя Фаррелл. Для того, чтобы на Лагос не падали боевые части торпед циклопов, я готов выйти из конфедерации к чертовой матери. Что, уставились? Да, я даю себе отчет в том, что я говорю. Могу повторить еще раз. Если комиссия присоединившихся систем будет настаивать на аресте генерала Роммеля, майора Волкова, капитана Орлова и капитана Семенова, то система Лагос незамедлительно объявит независимость. Не забывайте, майор, 9 офицеров подразделения «Демон» являются почетными горожанами Блэквуда и кавалерами высших орденов нашей системы заслуженно, и я их в обиду не дам. Да что вы вообще знаете о войне, Килли? То, что крутят в галанете метрополии, жареные факты, вывернутые наизнанку продажными писаками. Зачем вам вообще погоны, майор? Оружие, которое вы носите в кобуре, крейсеры, на которых летаете. Вспомните, когда вы всплыли в системе, флот генерала Ридли сражался с эскадрой циклопов. Так почему же вы не сделали ни одного выстрела по вражеским кораблям? Что, у вас на борту было мало оружия? Или вы просто струсили? Нас учили другому. Лицо законника покрылось красными пятнами. Чему, простите? Устраивать саботаж? Подрывать боеспособность подразделений, участвующих в войне? Трясти пистолетом перед лицами боевых офицеров? Да ничего мы не подрывали. Да вы что? Войдя в раж, президент не реагировал ни на одергивание Бориса Скобелева, ни на покашливание генерала Роммеля, не сводящего взгляда с лица Сеппа Нюканина, весьма заинтересованно взирающего на Элайю Фаррелла. «Благодаря вам! В течение 3 часов на орбитальных крепостях Лагоса не было ни одного оператора системы дальнего обнаружения. На космодром сели все патрульные корабли, несущие боевое дежурство, а вымотанные проведенным боем офицеры подразделения «Демон» даже не смогли отдохнуть. Знаете, этого вполне достаточно, чтобы отдать вас под трибунал». «Я не служу в ВКС», – побледнел Килли. «На окраине был объявлен оранжевый код, майор, поэтому без вариантов». «Трибунал!» – фыркнул Элайя Фаррелл и, внезапно успокоившись, сел на свое место. «Итак, господа, продолжим». «Один вопрос, господин президент», – подал голос Сеппа Нюканин. «То, что вы только что озвучили, является официальной позицией вашего кабинета?» «Да, господин полномочный представитель», – кивнул Фаррелл. «И не только кабинета. 100% дееспособного населения планеты считают так же». «А вы понимаете, что объявление Лагосом независимости может иметь очень негативные последствия?» Губы Нюканина тронула еле заметная усмешка. «Безусловно. Кстати, если нас вынудят ее объявить, то первое, что сделает мой кабинет, это предоставит гражданство Лагоса всем, без исключения, офицерам проекта «Демон». Знаете, система, которую будут защищать 240 с лишним лучших бойцов человечества, переживет любое вторжение с большей вероятностью, чем те, в которой демонов не окажется».